Вы слушали роман «Джульетта Бенцони», «Марианна». Книга третья. «Язон четырех морей». Запись произведена на участке звукозаписи Культурно-просветительного центра Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1993 год.